«Да», — согласилась я, — «очень печально, что я не оправдала надежд вашего отца». «Бросьте об этом думать», — махнула Виктория рукой. «Этот мир такой запутанный, что все, что в нем происходит, разгадать невозможно. Не под силу простым смертным, коими мы с вами являемся». «Остается один день, а я ничего не знаю», — сокрушенно сказала я. «Вряд ли со мной когда-нибудь случалось подобное». «Просто вам не повезло», — пожала она плечами. «Значит, у вас был достойный противник». «Жестокий», — поправила я ее. Она подняла на меня глаза. «Может быть, он просто оборонялся? На войне, как на войне, Таня. Вы нападали, а он пытался спастись». «Убивая невинных», — сухо сказала я. «Может быть», — кивнула она. «Впрочем, не мне судить о мотивации поступков этого человека. Я не знакома с ним и не ведаю, что он представляет из себя». «Ах, как ты не права», — подумала я. «Ты его знаешь очень хорошо, настолько хорошо, насколько он загадка для меня. И все-таки я поняла мотивацию, как ты выразилась, его поступков. Сейчас я играю, бедная моя девочка, и мне тебя искренне жаль. Но чем я могу помочь? Возможно, тебе просто следовало родиться в другой стране, в другом мире, в другой среде, с меньшими деньгами. Конечно, жаль, что столько жертв останется неотомщенными», продолжала задумчиво Виктория. «Но ведь этот мир вообще несправедлив, по сути». «По-моему, здесь все в порядке со справедливостью», — осмелилась возразить я. «Если уж не наказывают люди, то жизнь или Бог все равно находят способ воздать за причиненное зло». Она посмотрела на меня удивленно. «Что-то вы иногда говорите, как монахиня, Танечка, а ведь вы таковой отнюдь не являетесь. Или я ошибаюсь?» Приняв мое молчание за замешательство, она довольно засмеялась. Затем, глотнув из бокала темно-красную, напоминающую кровь жидкость, сказала: «Если бы вы знали, как я устала! Взгляните на этот зверинец! Вы находитесь здесь несколько дней, и вас уже мутит. Я живу в этом обществе всю жизнь. Представляете, что я должна испытывать?» Зверинец действительно удивлял. Поскольку отмечался день рождения какой-то певички, все были изрядно навеселе, и в данный момент подруги этой певички в полураздетом виде влезли на стол, исполняя кан-кан. Вернее, это им так казалось. По-моему, сие действо было куда более похоже на половецкие пляски. Когда исполнителям стало жарковато, они, скинув одежды, предпочли скакать с обезумевшими лицами без оных. К слову сказать, ноги были приличные только у одной из балерин. Сама именинница, как я и предполагала ранее, видя ее по телевизору, была толста. «Но вы не правы, Вика», — насмешливо заметила я. «Здесь есть возможность полностью избавиться от ненавистных комплексов. Одни танцуют на столах кан-кан, другие давно забыли, кто они на самом деле, и теперь не могут выйти из образа. Третьи глушат виски, а четвертые...» Я помолчала. «Может, не стоит лишний раз травить ей душу? Она и так очень устала от образа жизни, навязанного ей еще в детстве». «Четвертые убивают», — хладнокровно закончила она. «Ведь именно это вы хотели сказать». Я кивнула. «Ну, вот как мы с вами научились понимать друг друга с полуслова», — рассмеялась она. «Вы мне очень нравитесь, Таня». «Вы мне тоже», — искренне призналась я. Некоторое время мы молча созерцали происходящее. Девицы на столах напугали бедную, не видавшую этакого бесчинства Катю. Она, застыв, с ужасом смотрела, как раззадорившаяся виновница торжества, сорвав с себя бюстгальтер, крутит им вокруг головы с диким визгом, опрокидывая бокалы. Зрелище назвать красивым мог только какой-нибудь уркаган, так что у меня закралось подозрение, что все звезды мужского пола, собравшиеся вокруг стола и смотрящие с восхищением на этот спектакль, то ли отсидели, то ли собираются сделать это в ближайшее время. Я отыскала взглядом Александра. При всем его цинизме он казался мне более симпатичным, чем общество, в котором он вращался. Слава богу, он вообще не смотрел в их сторону. Бросив же случайный взгляд на разбушевавшихся девиц, он удивленно поднял брови и расхохотался. Моя собеседница, заметив мой интерес, усмехнулась. «Он слишком циничен, чтобы разделять мою и вашу точки зрения. Для него они – способ заработка, так что не обольщайтесь на его счет». Вот в это самое время и появился он, тот, кого я ждала. Дверь открылась, и в бар сначала вошел электрик. «Георгий Иванович!» — радостно воскликнула Катя. «У меня магнитофон заедает. Посмотрите!» Георгий Иванович прошел прямо к стойке. За ним в бар вошел Сечник, собственной персоной. Честное слово, в происходящем была некая гротескность, потому как именно в момент его появления девицы на столах, не дождавшись музыки, грянули «Сатана там правит бал» и «Люди гибнут за металл». Так что появление Игоря Сергеевича, как всегда очень значительного и уважающего собственную персону, было достойно описания. Итак, девицы громкими, поставленными голосами грянули сие нетленное произведение, и в бар, решительно подняв подбородок и улыбаясь своей странно неживой, как бы приклеенной улыбкой, вошел Игорь Сергеевич. Оглядев забавы девиц с нисходительным взглядом властелина, он двинулся к нам. Весь его вид излучал спокойное достоинство. Подойдя, он поздоровался со мной и поинтересовался. «Ну как, Таня, что-нибудь новое появилось?» Я пожала плечами. «Видите ли, Игорь Сергеевич, боюсь, что мне не справиться с этим делом. Знаю, что я разочаровываю вас, но оно оказалось слишком запутанным». Он недовольно оглядел меня с ног до головы, отчего меня обдало холодом почти могильным, и дрожь пробежала по спине. И вся я затрепетала, подобно лани, догоняемой волком. Конечно, я немного преувеличиваю, но именно этого эффекта он дожидался, а я человек не злой и люблю делать людям приятное. «Что ж, вы, Таня, старались, но действительно очень загадочное это дело», — вздохнул он. В это время Катя посмотрела на меня и громко сказала. «Ах, Танечка, я и забыла. Помнишь корреспондентку?» Я кивнула. «Она же тебе письмо оставила, а я все никак не могу передать». Конечно, Кате не стоило поступать в театральный институт, но эффект произведен был. Безмятежными остались только Александр с Ленусиком. Остальные развернулись в сторону Кати и застыли, смотря на нее кто с любопытством, кто озадаченно. Но на трех лицах я увидела страх. Я кивнула и подошла к ней. Она протянула мне конверт. Я вскрыла его, посмотрела, присвистнула и, глядя прямо в глаза Сечнику, сказала: «Ну вот, Игорь Сергеевич, кажется, максимум к завтрашнему утру я буду знать абсолютно все». За то время, пока я шла к Кате, я успела очень много. Выронить дубликат ключей. Заметить, как их быстро, незаметно для окружающих, подняла рука в веснушках с коротко остриженными ногтями. Я сделала вид, что ничего не заметила. Я даже заставила себя ему улыбнуться. Он улыбнулся в ответ. Я, как ни в чем не бывало, отвела взгляд от этих бесцветных глазок, сверлящих меня. Что я знаю? Что я затеваю? Или я просто дуреха, потерявшая ключи?